Глава 10. «Так, Дорнин, стой! Пистолет убери! А ты, Кириллов, хватай Вику, не то сейчас опять раздеваться начнет. Мужики, ну вы чего? Вас вон сколько, а вы удовлетворить одну девицу не можете. Не подпускайте ее ко мне и оденьтесь уже, наконец!» Пытался я урезонить мага Бурова, что уже приготовился стрелять, и перевозбудившихся от лицезрения моих сил и возможностей наемников. «Сергей, я не понимаю, что происходит, и это меня напрягает. Слимы падают с небес, тебя домогаются потные наемники. Кругом черти что!» «Выпей водички, успокойся. Я этих угомоню. Дай мне пару минут». Попросил я Дмитрия Дорнина. «Так, надо...» «Босс, жду приказаний!» Вырвалась Вика из схватки Кириллова, сбивая меня с мысли. Я так посмотрел на главу наемников, что он все сразу понял. Если он не обуздает энтузиазм своих людей, то может отправляться вместе с ними в адову трещину. Дмитрий быстро закрыл рот Вики рукой, пытаясь ее угомонить, но та этому не слишком обрадовалась и, кажется, даже укусила его. Иначе я не могу объяснить причину ее полета через бедро и приземления на землю пятой точкой, как и бодрую ругань командира группы. Как и резкую смену всеобщего настроения. «А, понял. Опять он аурой балуется, распространяя свое настроение на всех соратников. Хм, честно говоря, мне даже импонирует их безумное желание пойти со мной, неизвестным для них вторженцем из другого мира против всех. Возможно, в их желании служить скрывается какое-то второе дно, но я ничего такого не вижу и не ощущаю. Если они действительно желают найти новый дом, я помогу им его найти». Если они просто изображают из себя кретинов ради каких-то тайных целей, и все это часть какой-то ловушки, ну, я и против такого ничего не имею. Так даже забавнее. В любом случае, угроз я не боюсь, на испытания мне плевать, а подковерные игры аристократов... Я лишь улыбнулся от мысли, что эти властолюбцы могут быть талантливыми на поле интриг. Я был знаком с такой хитрой нелюдью, что меня в целом тяжело чем-то удивить. Я буду только рад, если они окажутся достойными противниками на этом поле боя. А теперь без лишней суеты, без шума, крика и лишних телодвижений давайте поговорим. Я очень не люблю, когда вокруг суматоха. Волнообразными движениями рук я призывал всех успокоиться, пока мой взгляд не зацепился за одного элементаля земли неподалеку. «Стоять! Замри!» Земляной великан остановился как вкопанный. И очень вовремя. Еще мгновение, и он снес бы колонну, поддерживающую второй этаж поврежденного здания. Стены вокруг колонны в центре разрушились, и дом стоял на ней, вернее, его второй этаж. Удивительный баланс, который элементаль чуть было не разрушил, а заодно и себя чуть не похоронил. «Вот, вот это именно то, о чем я и говорил», назидательно указал я рукой в сторону элементаля. «Кому говорили?» поинтересовался Кириллов. «Себе. Этих безумных увольней нельзя ни на секунду оставить. Ходячие машины разрушений. А скажешь строить, так такого нагородят». «Безмозглые?» — полюбопытствовал глава наемников. «Скорее уровень пятилетнего ребенка», — поправил его маг молний. «Да, примерно так и есть», — подтвердил я. «Силы много, но нужен контроль. На поле боя плевать, они действовать на инстинктах могут. А вот в быту нужны помощники». «И ты набираешь людей на эту должность?» полюбопытствовал Дорин Дмитрий, успокаиваясь и пряча оружие обратно в кобуру. «А почему нет? Самому за такой оравой не уследить, но никого не заставляю и не держу. Хотя мог бы». Задумчиво ответил я, вспоминая, как племя мутантов-троглодитов 3 месяца копало канал от своего вонючего озера к бескрайнему океану вместе с моими элементалями. Но они сами виноваты. Выбесили. Я время терял, и они были обязаны мне его компенсировать. Я даже убивать их в итоге не стал. Жалко стало этих бедолаг убогих. Ну а то, что они кровожадные монстры, ну так я перед уходом стоматологом поработал. Клыки им всем в назидание выбил, чтобы помнили, что жить надо дружно. «Ваше благородие, нам начать взаимодействовать с элементалями или готовиться к битве?» Указал маг-наемник номер 2 рукой в сторону падающих далеко от нас черных капель дождя. Не совсем обычного дождя. «Вот ведь дилемма. Вы точно остаетесь тут, если только не хотите уйти. Я никого не держу. В бой вступать вам нет никакой необходимости. Мне очень духовная энергия нужна, так что делиться не собираюсь. А еще мне до жути интересно заглянуть в разрыв пространства и понять, из какого мира сюда тащат свои чернильные жопки эти слимы. И уровень опасности этой задумки непонятен. Тут лучше все сделать самому. Готовы приступать, показать себя. Об условиях найма предлагаю договориться позже, заявил Кириллов и уточнил. Вы же уходите? А? Это так заметно? С удивлением посмотрел я на наемника. Вы разминаетесь, как перед пробежкой, негромко произнес он. Ох, и правда. Привычка. Пожал я плечами. Тогда так, как вернусь, проговорим условия сделки. Честной сделки, закрепим ее магической клятвой. От последних слов все четверо магов вокруг меня вытаращили глаза и начали смотреть друг на друга. «Вы что, магические клятвы давать не умеете?» «Ваше благородие, это нечто из легенд, мифов, что никогда не существовали, сказки для детей, рассказы о героях». Виновато произнес младший из трех братьев. «Надо бы выучить их по именам. Все же мои потенциальные первые последователи. А то в моей голове это маг-главарь, маг-2 и маг-3. О, придумал!» «Про клятву, значит, тоже расскажу, когда вернусь. Сейчас так. Ты неугомонная. Бери свою подругу, ищите ручки да листы, лучше даже блокноты. Во-первых, на каждого из вас хочу увидеть досье. Имя, фамилия, возраст, автобиография». «Автобиография?» — удивились парни. «Короткая. На лист максимум 2. На многотомные романы с вашими приключениями у меня нет времени. Когда справитесь с этим, начинайте делать опись склада. Считать и отмечать, сколько чего среди нашей добычи по категориям, понятно?» «Да, мой Аполлон», — промурлыкала Соколова, и ее более скромная подруга тоже кивнула. «Остальные разгребайте завалы. Помогайте, подсказывайте и контролируйте работу элементалей. Вы теперь их мозг. И чтобы таких глупостей, как с этим несчастным, не было, и ему тоже помогите». «Как?» — с любопытством смотрели на замершего статуи элементаля наемники. «Не знаю. Придумайте. Элементали не вечные. Получая урон, сражаясь и просто живя, они тратят свою энергию. Рано или поздно их не станет. Ваша задача — продлить срок их службы, навести порядок. Двигайте за мной». Я взмахнул рукой и призвал Элька воздуха. Этот кроха получил от меня указание собрать всех элементалей в одной точке и полетел выискивать их по всему городу. И снова минус крохи собственной духовной силы. Эх, надо не только в разведку к дождю сбегать, но и намедитировать все то, что я запланировал. «А насчет нашего договора?» — поинтересовался Дорнин. «Пока все собираются, и я готовлюсь к инструктажу, мы вполне можем все обсудить». Я дождался, пока все наемники разбредутся по центральной площади, уже вычищенной до блеска элементалями, и вернулся к договору с Буровым. «Мы поступим следующим образом. План твоего господина сомнителен в части успешного выполнения, но я согласен с тем, что базовые вещи могут и должны сработать. Я безвозмездно отдаю весь этот магический материал, как он там?» «Гобслим». «Да, именно его. И соберу еще сколько смогу. Пускай барон расплачивается по долгам, собирает людей, наемников, бойцов, поселенцев. Это баронство мы будем защищать и восстанавливать вместе. Я проверю, какие еще способы стать полноправным владельцем части этих земель имеются, и если не найду ничего подходящего, подумаю над браком с дочерью Бурова». «Но...» «Я не закончил», — оборвал я. «Я не знаю, какая она. Дело не во внешности, а в характере и ее стремлениях. Я найду способ познакомиться с ней, узнать ее и понять. И да, пусть барон не надеется на то, что все в княжестве с благодарностью примут его деньги. Сомневаюсь, что князь Радов вообще согласится ее отпустить. У каждого свои интересы. Я, быть может, и из другого мира, но амбиции сильных всегда и везде одинаковые. Конфликт неизбежен. Так что ему лучше приготовиться к самым различным итогам моего знакомства с князем. А кроме него еще и император есть. Ну, общую идею, я думаю, ты понял». «Войну мы не потянем», — покачал он головой. «Мы потеряли все». «Воевать не придется, если действовать грамотно и с умом распоряжаться нашими возможностями и властью на этих землях. И воевать будете не вы. Я уже вижу множество вариантов для развития земель, торговли, расширения. Земли дальше ведь бесхозные? Ну, практически да. Племена ушли, когда сюда добрались руки князя. И постарался их отвадить барон Буров, я прав? И потенциальные аборигены не в восторге от нового соседа, уточнил я. Да, так и есть. Хорошо. Я начинаю понемногу видеть картину этого мира. Мне понадобится время, недели 2-3. За это время пускай твой барон продаст эти ресурсы, найдет людей. Хотя бы один нормальный отряд, который сможет отправиться в дальнюю экспедицию и построить укрепленный лагерь. Ему не дадут выдохнуть и попытаются устранить в любом случае. Его уже списали. Ты сам это знаешь. Кто-то из вас даже кричал что-то по этому поводу. Дорогу в Буры знают все. Вон те сволочи в подвале пришли сюда, как думаешь, зачем? Помочь вам? А разве не за вами? С сомнением посмотрел на меня Дорнин. Когда они вышли из своей норы, меня в этом мире еще не было. И они пришли сюда, на руины города. Зачем? По-моему, ответ очевиден. Вот сволочи! Радов вместо подкрепления палачей заслал, чтобы гарантированно добили. Молодец! Похвалил я его за правильную догадку. Тогда возвращаться куда бы то ни было — большая ошибка. Сезон охоты уже открыт. Всегда можно переместиться на незнакомые врагу территории. Пока твой господин жив, и вокруг него есть хотя бы парочка человек, не желающих его прикончить ночью, есть надежда выкарабкаться из этой ямы. Его права при нем, его власть не исчезла. Мы построим убежище там, куда такие вот крысы вроде Дона Брайла не доберутся. Надо спасти и вытащить дочь моего господина. С тревогой в голосе произнес маг. Молодец, смекаешь. Как я уже сказал, я планирую к ней присмотреться и нанести визит вежливости князю Радову. Так что, возможно, все закончится тихо и мирно. Это вряд ли, — покачал головой Дмитрий. Радов старый, больной на голову, безумно сильный и властный человек. Это нормально для магов вроде него. Это не все. Он никогда не упустит шанс подпитаться и продлить себе жизнь, либо еще что-нибудь такое сделать. Тем более, что два последних вторженца, в общем, их силы не достались князю. Наложницам и женам императора, его детям, всем требуется магическая подпитка жизненной эссенции. На этот товар всегда есть спрос, а предложение очень ограничено. «Бедолажки, как же тяжело им живется!» С сарказмом в голосе сказал я. «Наш князь редко покидает стены своего дворца, но каждый раз, когда это происходит, что-то значительное начинается. В этот раз война. Он сейчас как раз сражается за Сеншальские рудники, и дела у него складываются не лучшим образом. Под его руку лучше не попадаться. О том, чтобы договориться с ним...» «Ничего ты не понял, мой потенциальный союзник». Мягко улыбнулся я, словно прощая ошибку студента на экзамене. «Это не я с ним договариваться буду. Это ему придется договариваться со мной. А иначе ни одна эссенция жизни попаданца, ни один телохранитель, ни один закон этого мира не убережет его от моей ладони. Я сверну ему шею и отправлю в пекло, как он того и заслуживает. У него будет лишь один шанс. Пускай докажет, что его жизнь стоит чуть больше, чем грязь под нашими ногами». Мак уставился на меня. В его взгляде читалось и восхищение, и страх. «Ой, вот не надо на меня, как на дракона смотреть». «Не докажет», — с уверенностью заявил он. «Я был в его дворце. Был и гостем, и пленником». Он отодвинул рубашку и показал шрамы, переходящие с ключицы на шею. «Думаешь, мне в гостях у князя Радова не будут рады?» «Думаю, вы оба будете в восторге. Он будет мечтать о том, как прикончить тебя и продлить свою жизнь». «А я мечтать не буду. Если он не поймет с первого раза, он сдохнет». «Ты всерьез не боишься войны?» Тихонько спросил, словно боясь, что нас кто-то услышит, маг. «Я выкован войной. Пусть ее боятся те, кому я собираюсь прийти в гости», с ухмылкой заявил я и добавил. «Две, максимум 3 недели, и я отправляюсь. Приведи своего господина ко мне за это время. Мои помощники найдут для него подходящее убежище». Я сделал свою ставку, едва познакомившись с этими людьми. Ошибся ли я? Не знаю. Если они окажутся достойными людьми, я буду рад помочь им. И неудачливому барону, что потерял практически все и даже толком похоронить своих людей не сумел. и этим безбашенным наемникам, которые следуют за своим лидером, что ведет их, ориентируясь на цвета ауры всего вокруг. Ну а если нет, будет жаль потерянного времени, только и всего. Пока жив, я всегда могу начать сначала. Главное, что у меня все еще есть время, и у этого мира тоже есть время. Надеюсь. Разломы пространства и падающие каплями дождя слимы — это ненормально. Я обязан узнать, почему это происходит, и не ждет ли этот мир магический коллапс, какой постиг и мой. В подвале, скованные по ногам и рукам, не видя солнечного света, сидели 5 человек. Вся пятерка считалась не просто магами, а одними из сильнейших магов княжества. Радов отправлял их только на особые задания, где были важны незаметность и 100% результат. Дон Брайл — глава отряда. За свои 44 года он достиг невиданных высот в освоении магии воздуха и был подобен шторму, скрывая отряд от врагов. Шторм воздушных лезвий — его любимая атака, способная за раз рассечь десяток слимов, никогда его не подводила. Если враг был силен, он оказывался под натиском вездесущей стихии. И у Дона Брайла и его людей было время отступить, перегруппироваться или подготовить что-то эксклюзивное для врага. Если же враг оказывался недостаточно силен, он умирал от сотен, а порой и 1000 порезов, истекая кровью и лишаясь своих сил. Неважно было, живое это существо или же озверевший слим. Этот козырь в руках мага всегда позволял выиграть время и сделать новый ход на поле битвы. Но в этот раз все пошло по-другому. Маг, что словно ураган примчался и обрушил силу и ярость титанических масштабов, не оставил ни ему, ни его отряду ни шанса. Он был самим воплощением стихии. Одежда на теле неизвестного мага рвалась от атак, но кожа его была словно сталь, зачарованная лучшими кузнецами мира. У них даже не было времени отступить, чтобы перегруппироваться и показать свои самые мощные атаки. 30 секунд, и все было кончено. Этот маг не убил их. Дон смотрел на своих людей, с которыми прошел множество испытаний, и не верил своим глазам. Как один человек без явных магических усилий может быть настолько могучим? Как можно быть быстрее пантеры? Даже озверевшие люди, сильнейшие и опытнейшие мастера контактного боя, ставшие монстрами под властью слимов, никогда не демонстрировали ничего подобного. А ведь эти черные твари выжимают максимум из своих жертв, совершенно не переживая о нагрузках. Они раскрывают физический потенциал на 100%. «Я никогда не думал, что найдется живой человек ужаснее черного дюка», — тихо произнес глава отряда карателей, что прибыл в Буры ради одного — убедиться в гибели местного барона и доставить по возможности его телу в столицу княжества. Естественно, если бы барон выжил, он должен был бы устранить это недоразумение. Дон понятия не имел, почему его князю вдруг потребовалось уничтожить созданное им же баронство. Хотя у него было 2 догадки. Первой причиной могла стать Анна Бурова. Дочка приграничного барона была редкой умницей и красавицей. А еще показывала себя весьма неплохим магом. Настолько неплохим, что даже императорские скауты обратили на нее свое внимание во время своего визита в княжескую академию. Князь Радов улыбался тогда, но он явно не будет счастлив, если еще одну одаренную красавицу заберут в столицу империи. А если она, наследница этих земель, станет частью недружественного его княжеству рода, или, что еще хуже, окажется в свите кого-нибудь из правящей династии, это создаст много проблем князю. Понимаю, почему он желает взять эту девицу в младшие жены, причем как можно скорее. Второй причиной могли быть ресурсы. Но разведка этих земель не выявила ничего ценного, что могло бы заинтересовать не то что императора, но даже князя, разве что гоп-слим. Но его можно добыть во многих местах, порой даже из собственного дворца выходить не нужно. Слимы вездесущи, а прочие ресурсы,